Можно сразу в мою спальню, обнимая, предложил магистр. Туда, где у меня будет возможность тебя связать, мрачно ответила я, все больше убеждаясь в правильности задуманного. Тихий смех и задумчивая. А что ты собираешься делать после того, как меня свяжешь? Я промолчала. Рям продолжил. Будешь вскрывать ящики моего стола в поисках ответов на вопросы? Ага. То есть некоторые ни на мгновение не поверили в мое желание провести экзамен. Я там ничего не найду. Интонация у меня совсем как у Юрао стала. Там нет. Насмешливо ответил магистр. А где найду? Мы, проклятийники, народ настойчивый. Мягко коснувшись моего подбородка, Риан вынудил запрокинуть голову, вгляделся в мои глаза, улыбнулся и угрожающе спросил. Я буду вести строгий учет всех ответов, родная, и за каждый. За каждый ответ, Дея, ты мне заплатишь. Учти, целовать будешь ты. В этом есть что-то ужасное? Решила узнать заранее. В ответ коварно-загадочная улыбка лорда Риана Тьера. Когда пламя угасло, мы оказались не в спальне и даже не на верхних этажах родового замка семьи Тьер. Мы стояли посреди лаборатории лорда Тьера-старшего. Здесь все так же было много странных колбочек и склянок. Доска с описанием какого-то проклятия, но из-за стертости большей половины схемы я не смогла разобрать, какого именно. Недоеденный обед на столе и... никого. «Папа!» Голос магистра разнесся в пустующем пространстве, и почти сразу откуда-то, непонятно откуда, раздалось. «Риан, ты рано!» «Я не один!» Глухо ответил лорд-директор. В следующее мгновенье одна из стен замерцала, и сквозь нее прошел Тьер-старший. «Темных!» — вежливо поздоровалась я. «И вам кошмарных, очаровательная Дея!» — сдержанно ответили мне. «Риан, ты... родная, тебе вот туда!» Магистр указал на подергивающуюся рябью стену. «Риан!» — прошипел Тьер-старший. «Догоню тебя!» Ласково напутствовал меня лорд-директор, подтолкнув к проходу. «Риан, я бы попросил...» Взбешенно начал его отец. «Папа, я бы тоже...» Оборвал его магистр. «Дея, я догоню!» Неудивительно, что после такой сцены в мерцающую стену я входила так, словно приближалась к святилищу самой бездны. И стоило мне миновать призрачную преграду, как чувство соприкосновения с чем-то священным захватило полностью. Это была лаборатория Риана. Присутствие магистра здесь ощущалось во всем. Порядке, который безраздельно царил в этом огромном квадратном помещении с ровными каменными стенами, в четких, уверенных записях на доске, в ровном твердом почерке на исписанных листах, в схемах, коими здесь были расчерчены стены. «Мой личный кабинет», с едва заметной насмешкой, скорее даже над самим собой, произнес вошедший следом за мной магистр. «Это чувствуется», — ответила я, осознавая, что на моих губах почему-то улыбка. Хотя я и сама не могу понять, чему улыбаюсь. А потом я разглядела верхнюю надпись на доске, медленно подошла и прочла. «Ардам, шестой этап». «Шестой?» — почему-то вопрос я задала шепотом. Риан подошел, обнял, прижимая меня спиной к своей груди, сжал в объятиях и тихо сказал. «Вспомни, однажды я признался тебе, как сильно устал. Я действительно устал, родная, от бесконечной борьбы за спасение трона империи. То, что происходит сейчас, уже шестая попытка свергнуть власть императора. Шестая. И я в очередной раз должен разгадать замысел, нейтрализовать исполнителей, минимизировать потери и сохранить в общественном сознании веру в непоколебимость устоев империи». И столько горечи и усталости в его словах. Я вдруг поняла, что магистр уже давно не испытывает того азарта и воодушевления, которое охватывает нас, Юрао, во время очередного расследования. Повернувшись в кольце его рук, я приподнялась на носочки, быстро поцеловала и весело сообщила. Это за первый ответ. Риан рассмеялся, обнял меня крепко-крепко, подержал так несколько мгновений, затем отпустил. Прошел к столу, сел, отбросил волосы за спину, скрестил руки на груди и предложил. Продолжай. Было бы сказано. Подойдя ближе на несколько шагов, я начала с главного. Тебе известно, что в империи ходят слухи о предстоящем перевороте и о том, что свергнуть власть императора планируют Алитера и... ты. Я ожидала удивления, гнева, хоть чего-то, но взгляд черных, чуть мерцающих глаз погрустнел. Горькая улыбка промелькнула на губах, и мне ответили односложным. Известно. Неожиданно поняла, что мне бы сесть не помешало, просто стоять после подобного оказалось непросто. Совсем. Я прошла ближе к столу, присела на краешек, посмотрела на магистра. Риан протянул руку, за запястье потянул меня к себе, усадил на колени и обнял. Об этом мы знали еще до того момента, как ты раскрыла инкогнито Алитеры в Ордаме. Точнее, не так. Кронпринцессу допрашивали. Весьма жестоко. К сожалению, к тому моменту, как выяснилась информация о готовящемся свержении императора, я... Тяжелый вздох. Я уже сделал тебе предложение. И бездна сожаления в его словах. Если бы я знал. Если бы я только знал, во что втянул единственную девушку, которую полюбил. Если бы я знал, Дея. Молча жду продолжения, и оно последовало. Наверное, ты никогда не поймешь, чем стала для меня родная. Сначала это был интерес, сильно связанный с влечением. После произнесенного тобой проклятия страсть, почти неконтролируемое желание. Никогда не думал, что во мне столько темного от огненных предков. С тобой я ощутил это в полной мере. И страх, дикий ужас при мысли, что я могу тебя потерять. Риан смотрел словно в никуда и глухим, отстраненным голосом добавил. Я ведь был готов убить Мероса только за то, что он посмел прикоснуться к тебе. И самое страшное в том, что я и сейчас с трудом сдерживаюсь. Риан! Осторожно позвала я. Да, мы не об этом. Тяжелый вздох. Мы о заговоре. Он усмехнулся, прикоснулся к моей ладони, погладил пальчики, дотронулся до того простого ободка, что отдел мне в рыбацком городке. Улыбка стала такой доброй, а взгляд посветлел. На Алитеру была наложена печать, продолжил магистр. Также кронпринцесса была помещена под домашний арест. И, собственно, помолвлена с принцем королевства гоблинов. Император умеет наказывать, но проблема в том, что на этом все не закончилось. Пауза. На этот раз долгая, но я молчала и ждала продолжения, потому что знала. Сейчас лучше просто помолчать.